«Деньги?» Князь растерянно оглянулся. «Вернуться в ставку? Еще, пожалуй, отца разбудишь». «Хочешь взять это?» — сказал он, отстегивая изумруд, служивший ему на вороте запоном. Еврей даже вздрогнул. «Мне, пан?» «И пан не жартуя?» — забормотал он. Петр не понял. «Не хочешь?» «Ой, как же не хотеть!» — воскликнул еврей. «Пан як царь, а мордки бедный еврей. Как же не хотеть?» Петр кинул ему камень, и еврей мгновенно запрятал его за пазуху. «Веди», — приказал Петр. «А ты иди спать», — сказал он кряжу. «Батюшка спросит, скажи, в поле уехал». Он ударил коня стременами и двинулся. Еврей побежал с ним рядом, держась рукой за стремя и всю дорогу говоря без умолку: «Ой, какой же славный пан, и какой же богатый пан, и какой у пана конь пенкний, пан большой магнат». «Плачет она?» — спросил Петр. Еврей закрутил головою. «Ой, вей мир, как плачет! Тятеля убили, а какой важный пан был! Мамеля убили! Майонтки пожгли! Ой, как плачет! Не будь пана, и что ей было бы! Ой-ой, эти казаки! Тьфу, чтобы они кому другому снились! Такие лайдаки! Разбойники, самые злые разбойники! Им девушку только покажи! Тут и пан!» Еврей остановился, тяжело переводя дух. Пот лил с него ручьями, и он усиленно шмыгал носом. «Тут и», — повторил он. У Петра замерло сердце. Он сошел с коня и некоторое время стоял в нерешимости. Уж не вернуться ли в лагерь? Но потом вдруг порывисто рванулся вперед и без указаний еврея, неведомым влечением, сразу нашел комору, где была укрыта девушка, и распахнул дверь. Девушка вскрикнула и забилась в угол. Петр растерянно остановился у порога, голова его кружилась, сердце замерло. «Боярыня!» — робко произнес он. Незнакомый звук поразил ухо девушки. Она взглянула на Петра из-за руки и невольно улыбнулась. Так смешон был красивый русский витязь. Петр оправился и сделал к ней два шага. И она вдруг приняла от лица обе руки и взглянула на него своими ясными глазами. Словно снопы ослепительного света брызнули на Петра из этих лучистых глаз. И он вспыхнул, как небо, от первых утренних лучей. Сердце его теперь билось с невероятную силою. Он уже смело подошел к ней и стал подле нее, улыбаясь и смотря ей в очи. «О мой рыцарь!» — нежно произнесла Анеля. «Ты меня спас от смерти». «А ты дала мне жизнь», — ответил Петр. Они сидели уже рядом. Много видела панна Анеля на дому у отца польских витязей. И рейтаров, и гусар, и улан. Но ни один не поразил ее так, как этот русский враг ее отчизны. Нет у него усов в три яруса, нет золоченой сабли и длинных шпор, не крутит он уса и не подбоченивается, но чувствует панна, что ни один из родственных ей витязей не устоит перед ним. Не видал Петр красавец, кроме сестры своей Эльзы, да сынных девок в своем доме. И в первый раз так близко один на один сидел он с девушкой, которая показалась ему краше майского дня. «Сиротинка я бедная», — говорила Анеле на своем языке. «Убиты отец и матушка, выжжено гнездо мое, и чуть покажу глаза, полонят меня враги. Куда я денусь? Ты один мой спаситель». И она прижалась к нему. Петр не понимал и половины из ее слов, но чувствовал, о чем говорит она, и жалость охватывала его сердце, а правая рука теснее и теснее прижимала к груди девушку. «А ты говорила, что у тебя в Вильне есть свои?» «Есть, тетка, но как доехать туда? А потом, как с тобою увижусь». Сердце Петра радостно всколыхнулось. «Увидимся», — весело ответил он. «Я сам тебя снаряжу с этим еврейином, а там мы город возьмем, и я опять с тобою буду». Анеля вдруг обняла его и прижалась губами к его щеке. «Коханый мой!» Голова закружилась у Петра, он сжал ее в объятиях. «Милая! Так ты не покинешь меня? Не в жизнь!» «Тогда зачем мне ехать?» — сказала она. «Ты с войском поедешь, а я с жидом в повозке». Петр засмеялся. «Я рад не расставаться с тобою». Чувство живой радости охватывало его всего и заставляло трепетать сердце. Когда он вернулся в лагерь, отец увидел его сияющее лицо, он ласково ему улыбнулся и сказал: «Да, не в пример иным тебя царь возвеличил». Петр засмеялся. Ему забавно показалось, что радость его и отец, и все будут приписывать царской милости. А никто не знает того, что дороже всех милости его сердцу первая молодая любовь. И он наяву грезил Анелию.